тебя есть самый лучший, лучший в мире друг. Он обнимет и утешит, слезы оботрет. Потечет из сердца нежность, и печаль уйдет. Тихо скажет сердце: ты мое дитя, я люблю тебя, я люблю тебя. Долгожданный мой и милый, скажет Иисус, я на небе, что есть силы, за тебя молюсь. Я в тебя так верю, что домой и живу любя. Скажет сердце: ты мое дитя.